Глава 27. Ей было больно. Феликс. У меня было ясное чувство. Мне не понравится то, что случилось с руками Люси. Мои собственные сжались в кулаки на столе. «О, боже!» — сказала Хэтти. «Сначала чай!» Я подождал, пока передо мной не поставили чашку сладкого напитка. «А теперь, Хэтти, пожалуйста, расскажи мне». «Сначала сделай глоток, милый». Я подчинился, но даже не почувствовал вкус чая, хотя его тепло немного успокоило. Хэтти кивнула. «Легкое обморожение». «Обморожение?» Я помотал головой. «Что ты имеешь в виду?» «Ну?» — осторожно сказала Хэтти. «Ты же знаешь, что у нее синдром Рейно и непереносимость холода, не так ли? Врачи так и не смогли понять, почему тело Люси так остро реагирует на холод. Сдала все анализы крови, чисто. Просто вот она такая. Это ее природа. Ей следовало родиться на экваторе, а не в Англии. В любом случае, когда Люси вышла тогда из офиса, у нее не было ни пальто, ни перчаток, ни шапки, ни сумки. Она говорит, что надела деловой костюм, который тебе нравился. Она хотела произвести на тебя впечатление и выбрала не обычный свитер и меховые сапожки, а юбку, туфли на каблуках и тонкую рубашку. У меня упало сердце, когда я начал догадываться, к чему все идет. «Понимаешь, моя Люси — мечтательница. Не самая практичная натура. Но ты и так это знаешь». Я кивнул, не желая уже слушать остальное, но зная, что придется через это пройти. Ну вот, она пыталась вернуться в здание, чтобы забрать свои вещи, но парни у двери ее не пустили. Сказали, у них строгие инструкции, что она не должна возвращаться в офис ни при каких обстоятельствах, что она представляет угрозу для компании. Я вздрогнул, отставил кружку с чаем и запустил руки в волосы. Хэтти откашлялась. Люси не знала, что делать. Ни телефона, ни денег. А еще она застенчива и не любит навязываться. Она зашла в кафе, чтобы попросить о помощи, только когда поняла, что попала в большую беду. Но, честно говоря, к тому времени было уже слишком поздно. Ее руки успели сильно пострадать. Обморожение — это что-то вроде ожога от холода. Несколько недель болит, но серьезных повреждений нет. «О, боже! Нет!» — простонал я, уронив голову на стол. «Ну и подонок же я!» Не поднимая головы, я достал из бумажника еще 50 фунтов и протянул их Хэтти. Зря Майк ударил меня всего один раз. «Да уж, черт возьми, это точно!» Услышав сердитый голос Майка, я резко поднял голову. Он стоял у задней двери и чесал собак. Его лицо было красным от гнева, челюсть сжата. «Какого хрена он здесь делает, мам?» Хэтти протянула ему банку. Он порылся в кармане, достал фунтовую монету и бросил ее туда, не отрывая от меня взгляда. Хэтти вздохнула. «Дай мальчику прийти в себя, Майкл. Он и так чувствует себя плохо, а рукам Люси намного лучше. По крайней мере, теперь она может печатать». Я посмотрел на Хэтти. Она не могла печатать. Хэтти пожала плечами. «Нет, пропустила важные дедлайны. Целая история была, снова переговоры. Вот почему она так беспокоится о том, чтобы Гэндальф ее не отвлекал, и надевает наушники. Ей надо поскорее закончить рукопись». Ей было больно. Я ничего не мог с собой поделать, мой голос дрогнул, а горло сдавило. Я причинил ей боль. Я думаю, кажется, меня сейчас вырвет. С этими словами я вскочил на ноги и только успел добежать до маленькой ванной под лестницей, как мой завтрак снова довольно эффектно возник передо мной. Когда я вернулся на кухню, прополоскав рот и посмотрев на свое бледное отражение, в комнате стояла тишина. Я снова сел за стол и закрыл лицо руками. У меня не хватало духа смотреть ни на кого из Мэйвезеров. Как я мог пасть так низко? Как я мог причинить Люси боль? «Ну же, Феликс, дорогой!» Ласковый голос Хэтти отвлек меня от самобичевания. Ее рука легла мне на плечо и сжала его. «Все будет хорошо. Ты все исправишь. Ведь не было ничего такого, чего бы ты не мог сделать в детстве. На любое дерево ты забирался первым. Ты не хотел ничего принимать от отца, поэтому вкалывал в Пайбидж Джимба, чтобы купить себе машину. Но я знаю, что ты отдал все деньги Майке, чтобы помочь ему открыть мастерскую. И когда над Люси издевались в школе, ты пошел туда и надрал этим засранцам задницы, хоть и опустила в банку фунтовую монету свободной рукой. Ты помог Люси с математикой. И не думай, будто я не знаю, что ты был первым человеком, который вдохновил мою дочь стать писательницей. Ты увидел в ней потенциал. Хэти, я даже не знал, что она опубликовала свои книги, сказал я с болью в голосе. Как я мог не знать? Я посмотрел на Хэти, ее взгляд был устремлен на меня, а глаза слегка прищурены. Я думаю, как только ты уехал из Литл Букингема, тебе захотелось забыть это место. Слишком много боли связывало тебя с ним. «Не так ли, милый?» Я отвел взгляд от Хэтти и посмотрел на стол. Она была права. Не нужно было уехать из этой деревни. В глубине души я знал, что люблю Люси. Даже ребенком я уже понимал, что наша связь глубока. Но ничто не могло заставить меня вернуться сюда, особенно после того, что сделал отец. «Она никогда меня не простит», прошептал я, уставившись в свой чай и чувствуя, как весь мой мир рушится. Майк фыркнул. «Тьфу, черт возьми! Ты всегда был мелодраматичной маленькой сучкой!» Я взглянул на него. Майк больше не был в ярости. На самом деле его лицо почти выражало жалость, когда он опустился на один из стульев напротив меня. «Жить Люси будет! Она же не потеряла палец или что-то в этом роде!» Я почувствовал, как кровь отхлынула от лица, а живот опять скрутило. «Успокойся, дорогой», — сказала Хэтти. «Хватит уже. Ты не можешь опять завоевать мою дочь, если будешь тут валяться на полу в обмороке, покрытой рвотой». В детстве тошнота возникала у меня как реакция на стресс, и Хэтти всегда умела сразу распознавать ее признаки. Я глубоко вдохнул, чтобы справиться с рвотными позывами. Я сделал глоток чая. Хэтти была права. От него действительно становилось лучше. «Мам!» Услышав голос Люси, я со стуком поставил кружку на стол. Немного чая выплеснулось через край, но я не обратил на это внимания. Люси не заметила меня, когда вошла. Все потому, что, как неудивительно это выглядело, она, пыхтя и отдуваясь, толкала перед собой маленького толстого пони, стараясь впихнуть его в кухню. Его голова была высоко поднята, и он упирался всеми копытами, сопротивляясь толчкам Люси. «Не могли бы вы, пожалуйста, не пускать Леголаса ко мне? Он бодает меня в плечо, когда я пишу, и ест карты. Это место — настоящий сумасшедший дом. Я не должна была заводить так много...» Люси замерла и сразу замолчала, когда увидела меня. Медленно выпрямившись, она продолжила смотреть мне в глаза, потом потянулась, чтобы снять наушники. «Ты здесь?» Я просто ничего не смог с собой поделать. Я знал, что не имею на это права. Я знал, что должен дождаться, когда она сама подойдет ко мне. Но не смог удержаться. Мои ноги сами собой подняли меня со стула и понесли к ней, прежде чем я вообще понял, что собираюсь сделать. Люси уже обошла пони и стояла на кухне. Я остановился прямо перед ней. Она открыла рот, чтобы заговорить, но тут же закрыла его, когда я нежно взял ее руки в свои. Очень осторожно я перевернул их, чтобы рассмотреть с обеих сторон. Она слегка вздрогнула, и я встретился с ней взглядом. «Они все еще немного чувствительны», — объяснила Люси, и я медленно закрыл глаза. Я не плакал ни перед кем с тех пор, как мне было 13 лет, собственно, после инцидента с Бенджи. В тот день отец сказал мне, что слезы удел жалких неудачников. Тогда я поклялся, что никогда больше не буду плакать и что буду вечно ненавидеть своего отца. Оба обещания я держал до сих пор. «Прости меня, малышка», — прошептал я хрипло, не в силах произнести ни слова больше. Она подняла одну из рук к моему лицу. Большим пальцем Люси смахнула слезу. «Феликс», — тихо сказала она. Голос дрожал от чувств. Потом закрыла глаза, опустила руку, вторая легко выскользнула из моей. Я хотел удержать Люси, не дать отстраниться, но боялся причинить ей боль, так что просто позволил ей уйти. Она отступила на шаг, в кухне стало совершенно тихо. Майк неловко заерзал на стуле. Кажется, он не видел, как я плачу с тех пор, как мне было 6. «Я никогда не смогу все переиграть», — сказал я хрипло. «Я никогда не смогу вернуть все назад и изменить то, что причинил тебе боль». Люси потерла ладони, и желание взять их в свои стало таким сильным, что мне пришлось засунуть руки в карманы. Глаза снова защипало. Господи, я не мог позволить себе расплакаться снова. Разбито у меня сердце или нет? Майк мне будет это вспоминать до конца жизни. «Феликс, зачем ты здесь?» — тихонько спросила Люси. «Я же говорил тебе, что не сдамся. Я не могу тебя отпустить. Пожалуйста, Люси, просто дай мне шанс загладить свою вину». Я сделал паузу, пытаясь справиться с комком в горле. «Пожалуйста, Шекспир, я люблю тебя». Люси отвела взгляд в сторону и прикусила губу. «Как ты мог забыть об этих историях?» — прошептала она после долгой паузы. «Я знаю, что была недостаточно настойчива, не убедила тебя выслушать, когда пыталась все объяснить. Но как ты мог забыть, насколько важны для меня эти истории? Ты думал, я просто так от них откажусь?» Я сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. «Конечно, я помнила о твоих историях». Люси качала головой. Ее руки были сжаты в кулаки. Я хмуро посмотрел на них. «Детка, твои руки...» — мягко сказал я, и ее глаза заблестели, но она все же слегка расслабила их. Побелевшие костяшки пальцев вновь обрели естественный цвет. «Нет, ты не помнил, пока не узнал об Л.П. Мейвезер», — сказала она. «Если б ты помнил, то знал бы, что я никогда от них не откажусь». «Нет, это не...» «И общение с тобой для меня нездорово», — перебила она меня. Я снова почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «Боже, надеюсь, что меня не вырвет опять». «Что... что ты имеешь в виду?» Она вздохнула. «Феликс, я любила тебя почти всю свою жизнь. А когда ты уехал из Литл Букингема, то даже не вспоминала обо мне». «Люси, я...» «Я не говорю, что ты должен был это делать», — перебила она. «Я просто пытаюсь объяснить. После окончания университета ты редко возвращался домой. Ты отправился покорять мир. Конечно, ты совершенно не переживал из-за 15-летней девчонки с влюбленными глазами. Но пока ты строил империю, я жила здесь и писала истории, в которых у всех героев были темно-карие глаза, густые волосы, слегка завивающиеся на концах, когда они отрастают. Они были сильными, но со скрытыми слабостями. Я писала о тебе, но фантазии было недостаточно, и я следила за тобой». Я смотрел на нее в изумлении, чувствуя, как во мне зарождается надежда. «Люси, я думаю, я бы знал, если бы ты следила за мной». Она покачала головой. «Ну хорошо, виртуально следила. Я прочитала все статьи, когда-либо написанные о тебе, все комментарии и фотографии в журналах светской хроники. Я, наверное, могла бы вспомнить всех твоих бывших подружек. Я выпытывала все у Майки после каждой его поездки в Лондон, так что он даже стал прятаться от меня». «Все это действительно выглядело диковато, приятель», — признал Майк, скорчив такую гримасу, что я чуть не рассмеялся. «Это было более чем просто диковато», — пробормотала Люси. Мое сердце сжалось, когда я увидел румянец, выступивший на ее щеках, и смущение, отразившееся у нее на лице. «Люси», — нежно сказал я, — «детка, я знал, что ты в меня влюблена. Тебе не нужно этого стесняться». Щеки Люси запылали. Похоже, мои слова сделали только хуже. «Я приехала в Лондон ради тебя», — выпалила она, и я нахмурился в замешательстве. «Что ты...» «Да, мне нужно было уехать из Литл Букингема. Я не хотела оставаться полоумной юродивой и...» «Не смей называть себя так», — резко сказал я, и Люси закатила глаза. «Феликс, я едва не свалилась с панической атакой по дороге из Литл Букингема в Лондон. Если это не значит, что я полоумная, то что же?» «Есть разные виды храбрости», — твердо сказал я. «Делиться своими историями с миром — это и есть настоящая храбрость. Я показала миру истории, но не себя. Есть разница». Я скрестил руки на груди. «Ну, ты же все-таки доехала до Лондона, правда?» Люси вздохнула и повторила мой жест, словно защищаясь. «Я приехала за тобой», — прошептала она, и надежда в моей душе вспыхнула так сильно, что я почти улыбнулся. Но Люси выглядела слишком подавленно, чтобы я осмелился. Но, понимаешь, себе я объясняла это не так. Я убеждала себя, что мне нужно перестать быть затворницей и выйти в люди, что перемены пойдут мне на пользу, и что для этого можно устроиться на работу к тебе в компанию. Но в глубине души я знала, я просто хотела быть с тобой. Смешно и жалко. Еще один комок подкатил к моему горлу, когда я увидел, как Люси съеживается, обхватив живот руками. Краска отхлынула от ее лица. «Вот, неужели ты не видишь? Это нездорово, Феликс. Когда я все-таки привлекла твое внимание, то оказалась слишком напугана, чтобы просить о большем. Я была благодарна за любое проявление заботы с твоей стороны». Она смущенно пожала плечами, бросив быстрый взгляд на Майка и Хэтти, прежде чем снова сосредоточиться на мне. «Я потеряла себя, Феликс. Если бы не то, что случилось в тот день, я бы так и продолжала растворяться в тебе, не смея просить о большем, пытаясь измениться, чтобы стать такой, какой ты хотел меня видеть, признавая, что ты ставишь работу и амбиции выше меня. Я не подхожу для твоего мира. Он не для меня. И моя одержимость тобой не была полезной ни для меня, ни для тебя». Я запустил обе руки в волосы и отошел от Люси, пытаясь подобрать нужные слова и понимая, что могу очень легко все испортить, сказав что-то не то. Я снова вернулся и остановился перед ней, подойдя еще ближе, чем раньше. Когда я потянулся к Люси, она медленно отодвинулась. И мне пришлось заставить себя опустить руку. «Неужели ты думаешь, что я не прочитал каждое слово, которое ты написала за последние несколько недель?» Бесконечно допрашивал Майка, но этот сукин сын ничего мне не сказал. «Люси, я проследил за тобой до Лондонской школы экономики, приехал за тобой сюда. Итак, кто кого преследует?» Я вздохнул. «Слушай, я жалею, что так долго держался в стороне, после того, как ушел из университета, но мой отец...» Я замолчал. Меньше всего мне хотелось сейчас говорить об этом ублюдке. «Если бы я чаще виделся с тобой, когда ты уже выросла, я бы, конечно, влюбился в тебя. Конечно, я бы влюбился. И мы бы уже прожили вместе много лет. Думаешь, мне все равно? Я горько сожалею об этом, детка. Особенно, когда слышу, что ты была моей, а я даже не подозревал об этом. что Дэйви Тернбулл получил то, что по праву принадлежало мне, потому что я был слишком слеп и глух. «Дэйви Тернбулл?» — воскликнул Майк. Лицо Люси загорелось, и она зажмурилась. «Как этот придурок проскочил мимо моих радаров?» Теперь она сощурила глаза, глядя на брата. «Может быть, если бы ты не был чрезмерно ревнивым дикарем, то не распугал бы всех нормальных парней, и мне не пришлось бы жаться по углам с Дэйви». «Пожалуйста, можем мы сейчас не говорить опять о Дэйви Тернбулле?» С горечью в голосе попросил я. «Ты начал первый». Глаза Люси сверкнули. «Прости, пожалуйста», — пробормотал я. «Я неправильно подбираю слова. Люси, я пытаюсь объяснить, что мы созданы друг для друга. Я упустил годы, которые мог провести с тобой, но не хочу терять больше ни секунды». Люси на мгновение опустила взгляд на свои ноги, затем шагнула ко мне. Когда она положила руку мне на грудь, у меня перехватило дыхание, и каждый мускул в моем теле напрягся. «Я люблю тебя, Феликс», — тихо сказала Люси, и я улыбнулся. Но она покачала головой и отступила на шаг. Я почувствовал себя так, словно меня ударили под дых. «Но ты обманул мое доверие». Ее голос понизился до хриплого шепота. «И я не могу пройти через это снова. Я не справлюсь. Я была счастлива с тобой, но никогда не чувствовала себя уверенно. Всегда боялась, что скоро все разрушится. Я не могу так жить». «Это моя вина», — сказал я с отчаянием в голосе. «Но я могу исправиться. Пожалуйста, пожалуйста, дай мне шанс». Люси снова покачала головой, и у меня засосало под ложечкой. «Мы неравноправны в этих отношениях. Я недостаточно сильна для них». «Это чушь собачья!» Я почти выкрикнул это, и Майк отодвинул свой стул, чтобы встать. Ему явно не понравилось, что я повысил голос на его сестру, которую и так уже обидел. Я не мог его за это винить. Я сглотнул и заставил себя смягчить тон. «Конечно, мы равны. Нет, нет, не так. Ты намного лучше меня. Я знаю, что не заслуживаю тебя. Я знаю это. Вот такой я самодовольный, высокомерный ублюдок. Но я все равно хочу тебя». «Все кончено, Феликс», — сказала мне Люси холодно. «Прости. Но все было кончено в ту минуту, когда ты не захотел меня слушать и вышвырнул вон. Я не смогу жить, как твоя мать. Я не смогу терпеть такого человека, как твой отец». Я, спотыкаясь, отступил на шаг. Слова Люси ранили меня, как удары. Все эти годы я ненавидел отца. Никогда не хотел быть похожим на него, и вот я здесь. Любовь всей моей жизни смогла увидеть, что мои худшие опасения стали реальностью. Я закрыл глаза, размышляя. В своем стремлении к большим деньгам и власти, движимый желанием превзойти своего отца и вывести его из себя, я превратился в безжалостного к людям трудоголика, стремящегося к успеху любой ценой. Стал самодоволен настолько, что не нашел времени выслушать женщину, которую любил, когда имел счастье быть с ней. Самодоволен настолько, что плевал на то, как чувствуют себя сотрудники компании. Не заботился о том, чтобы все было человечно и справедливо. Так самодоволен, что выбросил вон лучшее, что когда-либо случалось со мной. «Права», — сказал я сдавленно. Ты права. «Феликс, я...» «Нет, нет, все в порядке. Больше не нужно ничего говорить. Я уеду». Не обращая внимания на протесты Хэтти, я, спотыкаясь, направился к двери. И я гордился собой, потому что мне удалось выехать за пределы Литл Букингема прежде, чем я остановился на обочине и меня снова вырвало в канаву.